У вас есть данные о том, сколько птиц совершают перелет? Конечно. Ежегодно весной и осенью через Израиль пролетают 450 тысяч аистов. Мы знаем, в каком темпе они летят. Мы хорошо знаем их привычки. Мы знаем точные сроки прилета, периоды, когда их скапливается особенно много, среднюю скорость полета — все. Аисты исключительно пунктуальны. Занимаетесь ли вы аистами, окольцованными в Европе? Специально нет. Зачем? Судя по всему, часть окольцованных аистов, минувшей весной, изменила инстинкту и не вернулась в родные места. Йосе Ленфельд воззрился на меня сквозь стекла своих потрясающих очков. Несмотря на то, что они были дымчатые, я поймал его недоверчивый взгляд. Я не знал. Однако, если судить по численности, — только и ответил он, — послушайте, что-то вы неважно выглядите, мой дорогой. Давайте выпьем чего-нибудь освежающего. Я последовал за ним по лабиринту коридоров. Кондиционер охладил воздух до предела. Мы подошли к автомату с напитками. Я выбрал газированную минеральную воду, и холодные пузырьки взбодрили меня. Осмотр лаборатории продолжался. Мы вошли в биологический блок. Кругом были раковины с полками, пробирки и микроскопы. Сотрудники работали в белых халатах. Казалось, здесь ведется разработка бактериологического оружия. Йоссе пояснил. Мы находимся в мозговом центре всей нашей программы. Тут мы во всех подробностях изучаем авиапроисшествия и их воздействие на нашу военную технику. Сюда доставляются обломки, их изучают под микроскопом, вплоть до малейшего перышка, до малейшего следа крови, определяют скорость и силу удара. Именно здесь мы оцениваем степень опасности и разрабатываем меры защиты. Вы, наверное, не поверите, но эта лаборатория — полноправное подразделение нашей армии. В определенном смысле птицы — враги израильского государства. Сначала война булыжников, потом война птиц. Йоссе Ленфельд расхохотался, верно подмечено. Я могу ознакомить вас лишь с небольшой частью наших исследований. Остальное составляет государственную тайну. Однако кое-что интересное я вам сейчас покажу. Мы прошли в небольшой зал, где стояли видеомагнитофоны и самые современные мониторы. Ленфельд поставил кассету. На экране появился летчик израильских ВВС в шлеме с опущенным щитком. По правде говоря, виден был только рот пилота. Он говорил по-английски. Я почувствовал, что произошел взрыв, что-то очень сильно ударило меня в плечо. На несколько секунд я отключился, потом пришел в себя. Я ничего не видел. Шлем был весь залит кровью, на нем висели куски мяса. Ленфельд прокомментировал. Это один из наших летчиков. 2 года назад он на полной скорости столкнулся с летящим аистом. Произошло это в марте, когда птицы возвращались в Европу. Парню невероятно повезло. Он смог приземлиться, хотя птица врезалась в самолет со всего размаху, и передняя стенка кабины разлетелась на куски. Потом из лица пилота несколько часов вытаскивали осколки стекла и обрывки перьев. Почему на экране он в шлеме? Потому что личность летчиков израильских ВВС держится в тайне. Значит, я не смогу встретиться и поговорить с ним. Нет, — ответил Йоссе, — но я могу предложить вам кое-что получше. Мы вышли из видеозала. Ленфельд снял со стены трубку телефона и заговорил на иврите. Почти сразу появился маленький человечек, лицом похожий на лягушку. Его тяжелые веки молниеносно захлопывались, прикрывая выпуклые глаза. — Познакомьтесь, Шалом Вилм, — обратился ко мне Йоссе, — руководит всеми аналитическими разработками в этой лаборатории. Он лично занимался исследованием той аварии, о которой мы только что говорили. Ленфельд по-английски объяснил Вилму причину моего визита. Человечек улыбнулся и пригласил меня пройти в его кабинет. Странное дело, он попросил Йоссе оставить нас одних. Я последовал за Вилмом. Снова бесчисленные коридоры. Снова двери. Наконец мы зашли в малюсенький закуток, настоящий сейф, дверь которого открывалась с помощью цифрового кода. «Это и есть ваш кабинет?» — удивился я. «Я соврал, Йоссе. Я хотел кое-что вам показать». Вилм закрыл дверь и включил свет. Он долго и серьезно всматривался в мое лицо. Я представлял вас совсем другим. Что вы хотите сказать? С того самого происшествия в 89-м я ждал вас. Вы меня ждали? Да, ждал. Вас или кого-нибудь другого. Я ждал того, кто станет интересоваться именно аистами, возвращающимися в Европу. Повисло молчание. Кровь стучала у меня в висках. Я произнес глухим голосом: «Объясните, что вы имеете в виду?»